На самом же деле Конгресс сделал огромный шаг к решению проблемы Сиу. 15 августа 1876 года президент Грант подписал поправку к ежегодному закону об ассигнованиях Сиу, которая в случае добросовестного исполнения и подкрепления угрозы силового воздействия вела к неизбежному уничтожению культуры Лакота. Основной текст закона предполагал увеличить на 1 миллион долларов ассигнования на продовольственные пайки, прописывая черным по белому то, что большинство Лакота и без того осознавали. Они больше не смогут круглый год существовать за счет охоты. Разумеется, враждебным общинам никаких пайков не полагалось, по крайней мере официально. Кроме того, в законе имелся элемент шантажа. Дальнейшие ассигнования на продовольственные пайки для всех Лакота будут приостановлены до тех пор, пока они не откажутся от любых притязаний на неотчуждаемую индейскую территорию и на часть большой резервации Сиу к западу от 103-го меридиана, включая Блэк-Хиллз. Также их обязывали не препятствовать проезду по трем дорогам, ведущим через резервацию к Блэк-Хиллз. Самим забирать провизию в новых агентствах на реке Миссури с целью снижения транспортных расходов и согласиться пахать землю и отправлять детей в школу. По сути, Лакота предлагалось либо сдаться, либо умирать от голода. Предъявить Лакота правительственный ультиматум Грант поручил комиссии из христиан-реформаторов. В агентстве «Красного облака» вожди выступили с длинными речами, показавшими полное непонимание того, что требует от них этот закон. Затем, выслушав обычные в таких случаях пустые обещания правительства, призванные заткнуть им рты, вожди все подписали. Им, угодившим между молотом в виде армии, которая наращивала свое присутствие в окрестностях агентства, и наковальней в виде недоговорных соплеменников, которые рано или поздно, как понимали вожди, будут разгромлены, выбирать не приходилось. Подписание договора проходило безрадостно. Один из вождей завязал себе глаза перед тем, как поставить подпись. Мрачно задумчивый и угрюмый «Красное облако» заявил комиссионерам: «Вы принесли нам слово великого отца, и как его друг я отвечаю «да» на то, что он мне говорит. Думаю, теперь вы довольны». Но немного пороха в пороховницах у «Красного облака» еще осталось. После совета он вместе с вождем Брюле «Красным листом» потребовал, чтобы пайки привозили к ним на стоянке. Уладив дела в агентстве «Красного облака», комиссия отправилась в агентство «Пятнистого хвоста». «Пятнистый хвост» распознал истинные грабительские намерения правительства сразу. Угроза урезать пайки и голод, грубость и бесцеремонность армии, насильственное переселение, проглотить такое молча не смог бы даже самый мирный и самый прогрессивный вождь Лакота. «Мой друг, твои слова для меня как удар дубинкой по голове. Твоя речь вселила в наши сердца великий страх. О чем бы ни просили нас белые, куда бы нас ни направили, мы всегда отвечаем «да-да-да». А когда мы не соглашаемся на то, о чем нас просят на совете, ты всегда отвечаешь: тогда оставайтесь без еды, вам нечего будет есть». Выплеснув эмоции, пятнистый хвост неохотно поставил крест. После этого все пошло как по маслу, и комиссия в кратчайшие сроки получила подписи вождей в пяти агентствах – Standing Rock, Нижних Брюле и Санте, а также Cheyenne River и Crow Creek. Рапорт председателя комиссии звучал до нельзя претенциозно: «Мы завершили свои труды, и сердца наши преисполнены благодарности Господу, который спасал и сохранял нас и сопоспешествовал наилучшему исходу нашего дела». Дело было сделано, не хватало только ратификации Сената. И она не заставила себя ждать. Прикрепившиеся к агентствам вожди отдали неотчуждаемую индейскую территорию. Без Блэк-Хиллз большая резервация Сиу сократилась на треть. но агентским индейцам предстояло вытерпеть еще одно унижение, которое готовил для них Фил Шеридан. Комиссия уже сворачивала дела в агентстве «Красного облака», когда генерал Шеридан 22 сентября вызвал на совещание в Форт-Ларами генерала Крука и Ренальда Маккензи. Стараниями самого Шеридана, переведенного вместе с 4-м кавалерийским полком в департамент Крука. Цель совещания – решить, когда и как забрать у резервационных индейцев оружие и коней. Атмосфера на совещании, судя по всему, складывалась напряженная. Маккензи с недавнего времени страдал бурными перепадами настроения и был уверен, что другие офицеры втайне его ненавидят. У Крука тоже хватало воображаемых врагов. Дважды потерпев унизительное поражение от Лакота, он жаждал отомстить им хотя бы через агентских вождей, которые сами по себе не были виноваты ни в чем, кроме умеренного сочувствия сидящему быку. Ответственным за предстоящую операцию Шеридан назначил Крука. Полковник Маккензи двинется на расположенное неподалеку агентство «Красного облака». При необходимости его поддержит Уэсли Мэрит. Указания, выданные Круком Мэриту в тот момент, проводившему разведку в окрестностях Блэк-Хиллз, не оставляли сомнений, что генерал настроен воевать. «Старайтесь всеми силами избегать конфликта», — приказал Крук Мэриту, «но если нас к нему принудят, мы должны нанести противнику наибольший урон, какой только допускает цивилизованное ведение войны». Однако Мэриту ни о чем беспокоиться не пришлось. Распускаемые из сомнительных источников ложные слухи о том, что «Красное облако» и «Красный лист» собираются присоединиться к враждебным индейцам, убедили Крука, что пора начинать действовать, не дожидаясь возвращения Мэрита. Хотя Маккензи удалось обойтись без кровопролития, исполнение все равно не делало ему чести. Он надеялся отыскать на стоянках арсеналы неучтенного оружия, но обнаружил лишь несколько старых винтовок. Он закрывал глаза на то, что солдаты разоряют палатки и на пауни, угоняющих лакотских лошадей. Если отрешиться от этого вандализма, Крук готов был поздравить себя с успехом. «Я вижу», — сообщил он Шеридану, — «первый проблеск света за все время, как мы занимаемся этой нелегкой работой». Затем Крук сместил «Красное облако» и назначил верховным вождем Лакота пятнистого хвоста, которого считал безоговорочно умнейшим и вернейшим из них. Крук хотел таким образом ослабить влияние «Красного облака», но вместо этого только укрепил авторитет разжалованного вождя у резервационных Аглала. Следующий ход Крука оказался более взвешенным. Нарушая приказ Шеридана разоружить агентских индейцев, он разрешил всем им, кроме непосредственных союзников «Красного облака» и «Красного листа», оставить себе оружие и коней. Ударить по благонамеренным общинам, доказывал он Шеридану, значит попросту восстановить индейцев против белых и уравнять благонамеренных с отступниками. Крук рассудил, что эта наглядная демонстрация доброй воли подействует на агентских индейцев гораздо сильнее, чем все прежние заверения в дружбе великого отца вместе взятые, и он не ошибся. Почти 500 резервационных Лакота завербовались в армию разведчиками. Стравив Лакота между собой, мы куда вернее склоним враждебных к тому, чтобы сдаться, и, вогнав клин между племенами, разобщим их, открывая дорогу для оккультуривания и христианского влияния, объяснял Крук. Но Шеридана доводы его непокладистого подчиненного не убедили, и он выразил официальное неодобрение. Однако поделать уже ничего было нельзя, Крук поставил его перед свершившимся фактом. Шеридану в Чикаго оставалось только негодовать, хотя в действительности следовало бы радоваться. Армия «Фронтира» сделала огромный скачок вперед. Необратимый раскол между Лакота случился еще 8 лет назад, когда «Красное облако» подписал сепаратный мирный договор. Однако, если и не вожди, то простые индейцы из недоговорных и резервационных общин как правило, сохраняли дружеские отношения. Если бы не участие огромного количества резервационных индейцев в битве на Литл Бигхорн, Кастер вполне мог бы одержать победу. И теперь, всего 2 месяца спустя, эти самые воины шли наемниками в армию, чтобы помочь правительству подчинить своих непокорных сородичей. Как и у племен южных равнин в свое время, разобщенность сильно облегчила завоевание северных племен и в конце концов привела к уничтожению традиционного уклада их жизни. Как ни парадоксально, именно жгучее желание индейцев и впредь свободно распоряжаться собственной судьбой главным образом и привело к утрате этой свободы. Но ни сидящий бык, ни бешеный конь, с отчаянным упрямством цеплявшиеся за привычный уклад, об этом пока не подозревали. Наблюдая, как летняя кампания близится к своему бесславному завершению, полковник Майлз писал жене: «Терри исполнен благих намерений, но у него мало опыта, и он слишком много слушает дуболомов вроде Гиббона, поэтому успехи невелики. Чтобы чего-то добиться в этом деле, нужны, во-первых, твердые принципы, а во-вторых, огромный напор и настойчивость». По мнению Майлза, у Терри не оказалось ни того, ни другого. В конце сентября 1876 года, выдержав всего неделю похода к северу от реки Йеллоустоун, Терри распустил монтанскую и дакотскую колонны. «Поскольку Сиу нас не нашли, — съязвил капитан из 7-го кавалерийского, — мы возвращаемся домой». Отход Терри с локотских земель не означал, что Фил Шеридан собирался отдать их в полное распоряжение индейцев. Он приказал Терри поручить Майлзу с 5-м пехотным полком возвести военный городок в устье реки Тонг, прямо посреди территории исконной зимовки Лакота. Кроме доставки обозами провианта, необходимого для поддержания жизни в военном городке, Шеридан не планировал никаких других активных действий в лютые морозы северных равнин. Однако он не учел неугомонный дух и буйный темперамент Майлза. Полковник немедленно попросил разрешить ему пойти в наступление, обещая очистить территорию от индейцев до того, как растает снег. Терри отказал, обосновав отказ тем, что зимой вести кампанию невозможно. Опровергнуть это заблуждение Майлзу невольно помог сидящий бык. Ханг Папа нужно было успеть до начала снегопадов запасти огромное количество мяса, а к северу от Йеллоустоуна водились тучные стада бизонов. Однако сидящий бык не подозревал, что в окрестностях Йеллоустоуна обосновался военачальник, не уступающий ему в упорстве. 10 октября, когда община сидящего быка переправилась через Йеллоустоун, волки Лакота сообщили, что неподалеку движется армейский обоз с провиантом. Сидящий бык отговаривал своих от нападения, но молодые воины его не послушали. Набитые под завязку фургоны были слишком лакомой добычей. На следующий день крупный военный отряд напал на обоз. Небольшой пехотный конвой сумел отбиться, но индейцам все же удалось обратить в паническое бегство гражданских возчиков и угнать столько мулов, что дальше обоз двигаться не мог. 4 дня спустя переукомплектованный обоз с усиленным конвоем громыхал под самым носом у общины. Сидящий бык и старейшины снова потребовали, чтобы молодежь не трогала обоз, но их снова не послушали. Среди своенравных молодчиков был племянник сидящего быка по имени Белый бык. Повесив на правое плечо боевой амулет из бизоньего хвоста, он схватил свой винчестер и помчался к обозу считать ку. Воину, который 4 годами ранее курил трубку на Йеллоустоуне вместе с сидящим быком, а потом прорывался с бешеным конем через вражеские позиции на Литл Бигхорн, налет на медленный неповоротливый обоз вроде бы ничем особенным не грозил, но магия белого быка истощилась. Пуля из винтовки 45-го калибра угодила ему в левое плечо, раздробила кость, и белый бык потерял сознание. 2 товарищей схватили его коня под уздцы и вывели из-под обстрела. Усиленный конвой оказался индейцам не по зубам, и отряд вернулся в общину сидящего быка которая по-прежнему держала путь на север к бизоньим землям. Пехотинцев, проникшиеся к ним уважением Лакота, прозвали «много ходит». Лакота не догадывались, что полковник Майлз, когда обоз не прибыл в военный городок в назначенный срок, почуял неладное и отправился на поиски. Теперь он вместе с 5-м пехотным полком следовал по пятам за общиной сидящего быка. Утром 20 октября он догнал индейцев у верховий Сидор-Крик на юге территории Монтана и развернул 500 солдат вдоль хребта в 1,5 километрах к западу от лагеря Лакота. На параллельном хребте, заслоняя от противника общину, поспешно собрались 300 воинов. Сидящий бык и другие вожди, застигнутые вместе со своими родными врасплох, согласились на переговоры на нейтральной полосе между позициями. День был ясным, но холод пробирал до костей. Сидящий бык натянул леггины из оленьей кожи и завернулся в толстую бизонью накидку. Майлза грела меховая шапка и длинная шинель на медвежьем меху, поверх которой он набросил армейский плащ. После этого Лакота стали называть его «человек в медвежьей накидке» или просто «медвежья накидка». Смерив знаменитого вождя, который сокрушил Кастера пристальным взглядом, Майлз нашел его учтивым, но явно не питающим искреннего уважения к белым. Однако плохо скрытая неприязнь не стала для сидящего быка поводом нарушить обычаи совета. Он расстелил на земле бизонью накидку и пригласил Майлза сесть. Полковник отказался, тем самым еще больше обострив обстановку. Дальше оба вели словесную пикировку стоя, разделенные лежащей на земле накидкой. Майлз заявил, что намерен водворить Лакота в резервацию, по возможности мирным путем, но если понадобится, то силой. Сидящий бык, разозленный угрозами, велел Майлзу убираться и не мешать Лакота охотиться на бизонов. Затем он повел речь о войне и мире в целом и вскоре дошел до сути дела. «Никакого мира между их народами быть не может», — сообщил он Майлзу, «поскольку не рождалось еще на свет такого белого, который любил бы индейцев, и не рождалось еще на свет такого индейца, который не испытывал бы ненависти к белым». «А что до него лично», — с вызовом провозгласил сидящий бык, «то всемогущий бог создал его индейцем, а вовсе не агентским прихлебателем, и он им никогда не будет». Майлз, у которого имелись шпионы в лакотской общине, сразил сидящего быка своей осведомленностью, изложив ему планы Лакота с точностью, которая пробудила скрытую в глубинах души вождя звериную ярость. Потерпев психологическое поражение в своей первой устной схватке с Майлзом медвежьей накидкой, сидящий бык, скрипя сердце, согласился встретиться на следующее утро снова. Во втором раунде переговоров Майлз развил завоеванное накануне преимущество. На этот раз он сам принес бизонью накидку и пригласил вождя сесть. Когда тот предсказуемо отказался, Майлз пригласил других вождей сесть вместо него, и те согласились. Потрясенный этим расколом сидящий бык пожертвовал свою трубку великому духу и стал молить его смилостивиться над Лакота. За все остальное время он не проронил и двух слов. «Говорим мы, но в бой нас поведет он», — заявил выступавший от лица Ханкпапа вождь, оправдываясь за понурый вид сидящего быка. Майлз на это не купился. «Думаю, он чувствует, что его силы на исходе. Выглядит он весьма поникшим, явно страдает от нервного истощения и тяжело переживает утрату власти», — писал полковник жене вечером после зашедших в тупик переговоров. Теперь противники готовы были сойтись в битве. Начал ее Майлз, двинув вперед строй своих пехотинцев. Лакотские воины подожгли траву и принялись медленно отступать, прикрывая бегство остальной общины. Однако отступление поддержали не все. Когда войска приблизились к свернутому лагерю, белый бык с рукой на перевязи крикнул: «Вперед, сотрем их в порошок!» Но за секунду до того, как он ринулся в бой, сидящий бык перехватил поводья его скакуна и отправил своего раненого племянника в тыл. Не то чтобы белый бык много потерял, лишившись возможности поучаствовать в этой стычке. На Сидер-Крик погиб всего один индеец, и были ранены двое солдат. Но много ходят и дальше следовали за бегущими индейцами вплотную, захватывая драгоценные зимние припасы и раскалывая коалицию сидящего быка. Сидящий бык и желчь с 400 индейцев, в основном Ханг-Папа, продолжили путь на север к Миссури. Санс-Арк и Мини-Конджо, перед которыми забрезжил призрак голодной зимы, сдались Майлзу. Обрадованный полковник, считавший, что залогом устойчивого мира служит великодушие по отношению к сдавшимся, выдал им щедрые запасы пайков и позволил добираться без конвоя до агентства Шайен-Ривер, к которому им предлагалось прикрепиться. Многие воины нарушили уговор и начали пробираться в лагерь бешеного коня, но белый бык свое слово сдержал. Решив, что тяжело раненый племянник не сможет одолеть дорогу до реки Миссури, куда, возможно, придется прорываться с боями, сидящий бык велел ему явиться в агентство. На этом воинский путь белого быка завершился. Стычка с Майлзом не только разрушила созданный сидящим быком союз, но и повергла всех зимних кочевников в смятение. До сих пор белые военачальники приходили, развязывали сражения, иногда разговаривали, а потом уходили. Майлз же явно собирался остаться надолго. Растущее отчаяние зимних кочевников облег в слова шаенский воин деревянная нога, примкнувший к общине бешеного коня. «Куда бы мы ни подались, солдаты приходили нас уничтожить. А ведь все это наша собственная земля. Она была нашей еще до того, как Васиху, белые, заключили договор с Красным Облаком, в котором говорилось, что она останется нашей, пока растет трава и течет вода. Это было всего 8 зим назад, а теперь они гонятся за нами, потому что мы помним, а они забыли. Мы уже не рады, потому что многие из наших развязали хвосты своих коней, покинули тропу войны и перешли к Васиху. Мы забирались все дальше, вглубь наших земель. Бизоны ушли, а лютая зима наступила рано». Джорджу Круку не терпелось сделать хоть что-нибудь. Меньше чем за один единственный месяц Нельсон Майлз нанес недоговорным Лакота больший урон, чем Крук за 8. Если до сидящего быка ему сейчас было не добраться, то лагерь бешеного коня, по всей вероятности, находился где-то в пределах досягаемости, хотя где именно Крук не знал. Дважды, не сумев его отыскать, сперва в ходе позорной кампании на реке Паудер в марте 1876-го, а потом во время сумасбродного сентябрьского похода, Крук твердо решил свести счеты до конца года. Поэтому в ноябре он с большой помпой начал третью кампанию против неуловимого предводителя Лакота. Кампания была названа экспедицией на реку Паудер. Армию Крук снова собрал огромную. На этот раз в поход из форт Феттермана выступили 1500 солдат регулярных войск, включая 4-й кавалерийский полк Маккензи, 300 гражданских возчиков и почти 400 индейских наемников. Чем бы ни закончилась эта кампания, Крук уже одержал дипломатическую победу, способную в долгосрочной перспективе сказаться на недоговорных общинах гораздо сильнее, чем любой его возможный триумф на поле битвы. Когда он вербовал индейцев для похода, в нем проснулся старый хитрый лис. В кампании участвовали воины из 8 племен, часть из которых давно и непримиримо враждовали между собой. Больше всего насчитывалось пауни и шашонов, но кроме них были резервационные Лакота, Шайены, Арапахо, Юты, Баннок и Несперс. Логика круковского отбора не ускользнула от внимания вождей этих племен. «Бизоны исчезают», — напомнил им Крук, — «а поселки белых ширятся. Поэтому индейцы должны подружиться и сплотиться, иначе их ждет гибель. Один из вождей Пауни, полностью согласный с Круком, высказал вслух то, о чем прежде никто и помыслить не мог. «Братья», — заявил он, — «мы все одного цвета, мы все индейцы». И все на стороне великого отца, мог бы добавить он. Круг сделал то, чего не удавалось добиться самым могущественным военным вождям. Он пробудил индейский дух, и общность интересов у племен северных равнин и тихоокеанского северо-запада. Но так уж вышло, что эта сплоченность скоро будет обращена против их же собственной свободы.